Мы отправились в Ленинград. В Ленинграде к нам присоединился Валя Жуков, который к тому времени окончил институт и направлялся на север для научной работы. Иван Иванович доложил в Арктическом институте о наших находках, и поисковая партия была почти утверждена, когда в номер гостиницы, где мы остановились, неожиданно явился Ромашов. Здравствуй, Саня. Я не помешал? Ромашов? Здравствуй, сова. Сова? Ах, да. Я и забыл, что меня так называли в школе. Удивительно, как ты помнишь все эти прозвища. А я, брат, все помню. Так ты в Ленинграде? Как видишь. Приехал, чтобы повидаться с тобой. Вот как? Послушай, Саня, ты всегда с недоверием относился ко мне. Между тем, я, клянусь, давно забыл наши детские ссоры. У меня жизнь одна, у тебя другая. Ну, как твоя поисковая партия? А почему тебя интересует моя поисковая партия? Мне кажется, я могу оказать тебе серьезную услугу. Услугу? Да. Я пришел предупредить тебя, Саня, что поисковая партия может быть отменена. Заместитель начальника главсевморпути доложил о ней и сам же высказался против. Я не верю себе, Ромашов. Ты удивительный человек, Саня. Допустим, даже что ты представил прекрасный проект, тем хуже. Теперь с тобой слишком много хлопот. Нужно изучить, кто ты такой. Давно ли в партии? Хороший ли у тебя характер? Нужно посоветоваться с Николаем Антоновичем, который некогда снарядил экспедицию Святой Марии, а теперь написал о ней прекрасную книгу. Написал книгу? Да. А, я понимаю. Это он прислал тебя. И ты приехал, чтобы раз и навсегда дать мне понять, что это его, а не мое дело, так? Ты по-прежнему вспыльчив, Саня, не сдержан, самолюбив. Ты мечтаешь о славе Громова, Чкалова. Тебе не дадут сделать даже небольшую карьеру. Карьеру? Откуда ты взялся, Ромашов? Не видеть вокруг себя ничего, к чему можно было бы привязаться горячей, безраздельной любовью, не находить ни одной идеи внутри себя, ни тени мечты, на которой можно было бы опереться, ради которой захотелось бы, очертя голову, кинуться в пропасть. Вот картина твоей души, Ромашов. О да, я обыкновенный человек. Искать капитанов, пропавших без вести более 20 лет назад, я, конечно, не стану. Но пройдет 2-3 года, и мы посмотрим, что жизнь сделает с твоими мечтами. Тогда приходи ко мне, и я научу тебя, как надо жить в наше время. Адрес? Москва, 2-я Тверская Ямская, дом 3, квартира 1. Прощай. 2-я Тверская Ямская, дом 3. Адрес Кати. А, вздор. Саня, здесь был Ромашов? Да, Валя. Он расстроил тебя. Послушай, Валя, ты давно был у Татариновых? Да не очень. Я как-то встретил у них Ромашова, и он говорил мне... Ромашов? Да. А при чем здесь Ромашов? Да он самый близкий человек в доме. Он же ассистент Николая Антоновича, и каждый день у них бывает. По-моему, даже собирается жениться на Кать. Черт, совсем забыл. Что ты сказал? Ромашов собирается жениться на Кате. Да нет, ничего подобного. Он просто стал шикарно одеваться. Вот и все. Валя. Вот я тебе клянусь, что больше ничего не знаю. Он говорил с тобой. Ну, говорил. О чем? Ну, он, например, рассказывал, что с 13 лет копил деньги, а сейчас взял и все истратил за полгода. Это, по-твоему, тоже имеет отношение, да? Слушаю. Сейчас. Тебя. Да. Что? Повторите. Это невозможно. Ведь все же было решено. Хорошо, я дам молнию. Иван Иванович. Что такое? Что случилось, Саня? Поисковая партия отменена. Что? Как? Что ты говоришь? Говори, Павло, на мое имя есть что-нибудь? Телеграмма? Прочтите. Кто подписал? Благодарю вас. Ну что ж, Саня, сегодня же едем в Москву. Зачем? Доказывать, убеждать, снова доказывать, словом, бороться. И искать, найти и не сдаваться.